Глава 10. Вопросы доверия. Мятеж. Фальшивое знамя. 1. «Не беги», — проворчал Грол. «Они увидят, как ты бежишь, и догадаются». Бей бросила на него взгляд прищуренных глаз из-под своей фуражки. «Это не бег. Поверь, ты бы понял, если бы я бежала. А это целеустремленная ходьба». Он хмыкнул и сомкнул пальцы вокруг руки Бей, насильственно ее замедляя. «Что ж, перестройся обратно на прогулочный шаг, выгляди расслабленной». Грол бросал взгляды на рыночные прилавки, между которыми они проходили. «Выгляди так, как будто хочешь что-нибудь купить». Шедшая сбоку от них Пасри скорчила гримасу. «Что покупать-то?» — спросила бывшая военнослужащая, наморщив свой изуродованный нос. Она говорила дело, прилавки по большей части стояли пустыми. Они были брошены своими владельцами, которые или были слишком напуганы, чтобы высунуть нос из дома, или лишились товаров для продажи после того, как знать ввела военное положение и разместила на всех загородных магистралях контрольно-пропускные пункты. Бей не могла заставить себя не оглядываться через плечо. Вокруг стоявшего в отдалении высотного здания, в котором когда-то базировалось столичное подразделение Adeptus Arbitris, вился жидкий дымок. Сквозь пелену виднелась перечеркнутая крест-накрест имперская аквила на ее южном фасаде, и ветер доносил до них резкое кваканье полицейских сирен. «Не пялься!» — рявкнул Грол. «Ты хочешь, чтобы мы слились с толпой?» — ответила она. «Все остальные пялятся». Не сказать, чтобы вокруг было много людей. Те единицы, что осмеливались выбраться на улицы Доганецкой столицы, держались подальше от усеянных обломками дорог или присматривали за своими прилавками. Никто не собирался в группы количеством больше четверых. Напуганные указами, которые грозили арестом и заключением любому, заподозренному в участии в собраниях с целью подстрекательства. Бей едва не рассмеялась при мысли об этом. Подстрекательство было актом измены существующему порядку. И если уж на то пошло, она, Грол, Пасри и горстка остальных занимались абсолютно противоположным делом. Именно они отстаивали законную власть, владычество императора. А мятежниками были знатные кланы и слабовольный губернатор, которые отвергли Терру и поддержали. Они вошли на перекресток, и ее глаза метнулись вверх. Там на островке в центре скоростного шоссе стояла статуя воителя, избежавшая повреждений в уличных боях. Он гордо возносился над Бей. Одна рука была протянута в жесте помощи, вторая держала массивный болт-пистолет, направленный в небо. Бей скривилась, заметив, что те, кто горел желанием продемонстрировать преданность новому режиму, оставляли у подножия постамента молитвенные свечи и маленькие безделушки. Грол промедлил в месте пересечения дорог, почесывая свою жидкую бородку. Его глаза метались в разных направлениях. В конце концов он сделал выбор. Сюда. Бей и Пасри последовали за ним через пути монорельса к проулку между двумя разрушенными витринами. Ей удалось не вздрогнуть, когда над крышами, громко завывая клаксонами, пролетел патрульный вертолет. «Они не нас ищут», — машинально сказала Пасри. Но в следующий миг Бей услышала, что тон двигателей изменился, и летательный аппарат закружил, выискивая место для высадки. «Ты в этом уверена?» — Грол выругался. Вся эта операция от начала и до конца была сплошной цепью ошибок. Сначала не пришел на место сбора человек, который должен был управлять ДВП-грузовиком, и они были вынуждены импровизировать с палками и веревками, чтобы закрепить колонку управления и педаль газа, поскольку Грол, конечно же, никогда и в мыслях не держал пожертвовать собой во имя дела, чтобы достичь такой заурядной цели. Затем уже на подступах обнаружилось, что установленные войсками кланов баррикады были передвинуты, сделав невозможным прямой удар по дверям высотки. И, наконец, когда груз неумело состряпанной взрывчатки наконец-то детонировал, породив чахлую волну шума и света, Бей увидела, что нанесенный зданию ущерб был в лучшем случае поверхностным. Они надеялись, что им, по крайней мере, удастся уйти от облавы охранки. Но если их поймают, то их провал будет полным и всесторонним. Бей знала, что патрульные летательные аппараты несли в себе команды из 9 человек с кибермастифами и летающими роботами-шпионами. Она представила интерьеры сырой камеры для допросов, и в ее груди начали подниматься первые холодные всплески паники. Она больше никогда не увидит Капру. Грол перешел на бег, и она последовала его примеру, вместе дышащей ей в затылок Пасри, прислушиваясь к металлическому лаю усовершенствованных собак. Он проскользнул через зазор между двумя мусорными контейнерами и направился вниз к переулку. Впереди по его курсу из дверного проема вышла женщина в накидке от солнца и саронги и подняла на них глаза. Бей поразила бледность ее лица. Яркий свет догонецкого солнца покрывал загаром всех, кто жил в умеренном поясе планеты, и это означало, что она была или затворницей-аристократкой, или происходила с другой планеты. В этом районе центральной части города обычно не встречались ни те, ни другие. «Прошу прощения», — начала она, и ее акцент немедленно подтвердил, что она не была догонеткой. «Могу я вас побеспокоить?» Грол почти сбился с шага, но потом прибавил скорость, протискиваясь мимо незнакомки. «Уйди с моей дороги!» – прорычал он. Бей последовала за ним. Она слышала далекий скулеж мастифов и заметила, что пасри оглядывается в ту сторону, откуда они пришли, с непонятным выражением на лице. «Как пожелаете», – сказала женщина, разводя свои руки. Бей увидела блеск металлических форсунок на ее запястьях. Женщина скривила свои бледные губы и сделала длинный выдох. Из форсунок ударили струи клубящегося тумана, который окутал их всех. Земля под ногами Бей внезапно приобрела консистенцию резины, и она споткнулась, смутно осознавая, что то же самое произошло с Гролом. Пасри упала, испустив слабый крик. Бей грудой обрушилась вниз, ее конечности отказались ей подчиняться. Она увидела, как бледная женщина улыбнулась и слезала капли спрея с кончиков своих пальцев, и услышала, как та говорит: «Готово!» За словами тянулось тягучее, гудящее эхо. Бей потеряла сознание.